Глава 14. Поняв, что сейчас ее сожрут, старуха резко рванула в сторону, как черти от ладана. Старые суставы хрустнули, но она, чертыхнувшись сквозь зубы, перекатилась через пыльную землю и с приглушенным стоном вскочила на ноги. И когда она там помолодеет, как обещал Ридер? Колени предательски подогнулись, но, сжав волю в кулак, она, тяжело дыша, метнулась к калитке. Юркнув в щель, словно крыса, что бежит от кота, вывалилась на улицу Толстого и рванула вдоль нее, петляя по улочкам, как тот заяц. За спиной что-то грохотало, ломая стены, двери и ее надежду выжить. Дом за домом превращались в обломки, словно ребенок в ярости крушил кубики. Тварь догоняла бабку. Тяжелые шаги приближались к каждым поворотам. Воздух вибрировал от ее рыка, а сама бабка, цепляя то урну, то бордюр, вылетела на береговую. Перед ней нависла громадина нового бизнес-центра — стекло и сталь. Одно из тех зданий, что вырастали вишими за последние годы. Их сейчас строили повсеместно. Впрочем, если верить псу, все это могло быть лишь частью именно этого временного отрезка. В другом и вовсе ничего бы не было. «Не укроешься тут», — мелькнуло у нее в голове. Тварь снесет стеклянный пенал с одного удара, а от нее останется только мокрое красное пятно. Поэтому она не стала даже притормаживать. Проскочила здание, словно и не заметила. И вовремя. Элитник, огромный и дурно пахнущий, ринулся следом. Острые когти скрежетали по асфальту. Корпус здания хрустнул и обрушился. Но зверюга замешкалась. Огромная туша закружила среди обломков, зацепившись за что-то, а затем взвыла. Высоким, тонким, совсем не свойственным такой махине голосом. Старуха, уже пробежав пару десятков метров, замерла. Обернулась, не веря в происходящее. Элитник застыл, пришипленный, как бабочка на булавке. Один из шпилей здания, тот самый из стали, что венчал крышу, пробил его насквозь. Монструозная туша дергалась, скрежеща когтями по обломкам, но не могла сдвинуться. Шпиль вошел не только в тело, но и в землю, как нож свежеиспеченный пирог. А потом, будто по воле богов или самого Улья, сверху рухнул второй, абсолютно такой же трехгранный стальной шпиль, и вошел прямехонько в споровый мешок, похожий на гигантскую чесночину твари, что виднелся у нее на затылке. Тварь изогнулась дугой и замерла. Тело затихло, распластавшись среди стеклянной крошки и пыли. Старуха осторожно приблизилась. Сердце бухало, как барабан, ноги тряслись, но она все же сделала шаг. Потом еще, еще один и, наконец, подошла вплотную. Глянула на гигантскую тушу, аккуратно обошла ее. Пнула труп ногой. Монстр не шелохнулся. «И сдох, паскуда!» С облегчением хмыкнула она и плюнула под ноги твари. «А я-то думала, мне уже не повезет сегодня!» И добавила уже тише. «Где же ты, пес? Ты бы гордился старой ведьмой. Такую тварь изловила». Достав нож, бабка со вздохом полезла вверх по туше. Опыт подсказывал, в таких махинах всегда можно что-то полезное нарыть. Да и пес говорил, чем жирнее тварь, тем больше в ней всякого полезного. Как говорится, пусть и противного. Лезть было тяжело. То шкура скользкая, то зацепиться не за что, то вдруг какой выступ острый попадется. Так сразу не поймешь. Хитин это или орговевшая кожа. Ободрала локоть, чертыхнулась, но карабкалась упрямо, как старый клоп по теплому матрасу к телу спящего. Наконец добралась до головы, огляделась. Тварь оказалась выше 5 метров. Не дать, не взять. Трактор, надо бы вставший. Под пару тонн весом, не меньше. И ведь бегала за ней, падла. «Повезло, мать твою», — пробормотала бабка, отдышавшись. «Все-таки кто-то меня хранит». Анна Михайловна, так ее звали по паспорту, хотя все звали просто бабка Нюра, смахнула пот со лба и развернула нож. Но не пригодился. Шпиль, что пробил тварь, и мешок ее порвал заодно. Воняло мерзко, как из подвала с гнилушками, но бабку подобное не пугало. Порывшись в трухе, похоже на черную паутину, нащупала пальцами плотные капли, спораны. Целых 15 серых, похожие на мелкий виноград. Еще 2 круглых штуки, плотные, как кусковой сахар, только слегка желтоватые. и одна черная кругляшка, неровная, чуть сплюснутая, но похожая на жемчуг. Настоящий или нет, бес его знает. Оно ценное, нутром чувствовало. А еще между всем этим спутались нити ярко-оранжевые. Что за дрянь, непонятно. Но внучка как-то привозила похожие зеленые. Называла морским виноградом. Бабка не помнила, что это такое, но сунула все в банку. Вдруг сгодится. Этот урок она еще 43-м усвоила. Брать нужно все. Банка нашлась на поясе, хоть и не помнила, как она там оказалась. Похоже, с папа свалилась. Видать, из его сумки банка ей вывалилась, а бабка ее и подхватила. Ну вот, не зря теперь-то и пригодилась. Удовлетворенно фыркнув, бабка запечатала банку, повязала потуже узел и начала спуск. Жива, с добычей, да еще и элитника на шпиль посадила. Не день, а праздник какой-то. Прямо Первомай. Теперь надо было возвращаться. Дети, небось, волнуются. Вспомнив о детях, Анна Михайловна помрачнела. Лицо вытянулось, потемнело. Она пожевала губами. Но как девчонке сказать-то, что батьку ее сожрали? Как глянуть в глаза ей, не соврать и не прибить таким известием? Вот и шла обратно, бодро семеня, как будто все в порядке. А сама перебирала в голове слова. С чего начать? Что говорить, когда у самой сердца не на месте? На углу наткнулась на книжный. Витрина была перекошена, а дверь сорвана с петель. Бабка постояла, прикинула и зашла. Детям надо что-то почитать, отвлечь от всей этой дряни. Не про твари же рассказывать перед сном. Бродила между пыльными стеллажами, шуршала подошвами, пальцами листала забытые страницы. И тут взгляд упал на знакомое слово. Большими белыми буквами на обложке красовалось «Стикс человеческий улей», а под ним имя автора — Артём Каменистый. Картинка тоже странная. Мужик на велике, а на плече у него кот. А позади него бегуны. И так реалистично, что и не отличишь. Точно видел сам своими глазами их, значит. Бабка прищурилась, шагнула ближе и взяла книгу. Полистала. Строчки про зараженных, про спораны, про стаб и кластер — все как у них. И даже больше. То, чего пес рассказать не успел или не считал нужным. «Вот тина». Прошептала она и тут же сунула книгу в вещмешок. «Ничего себе. Пособие, мать его, туристическое». А это значит, кто-то уже был тут и вернулся живым. Да еще и книжку написал. Значит, выход есть. Пусть и один на миллион, но есть. Жаль только, что не каждый до него добирается. Так как считается, по словам пса, что выхода нет. Решила и тому книжонку-то показать. Выбрала еще пару книг с картинками про волков, не шибко умных и хитрых лис, и вышла наружу. Над головой шумели провода. Где-то хрустнуло стекло, но бабка уже не вздрагивала. Махнула рукой им, поправила ремешок вещмешка. «Все, хватит ныть», — сказала сама себе. «Вперед, к детям». Путь предстоял не близкий, но теперь она шла быстрее. В голове уже крутилась первая фраза, которая начнет разговор с девчонкой. Правда, от этого легче не становилось. Путь обратно занял дольше, чем хотелось. Ноги налились свинцом, а за плечами давил не вещмешок. Грузом сидело чувство вины. Как она скажет? Как объяснить, что от отца девочки остались только брызги крови на асфальте? Здание управления канализацией встретило ее тишиной. Глеб по обыкновению торчал у двери. Дернулся было навстречу, но бабка махнула рукой, мол, свои. Он отступил назад, впуская ее внутрь. «Ты одна?» — спросил он старушку. «А где батюшка?» «Нет больше батюшки», — проворчала бабка Нюра. «Сгинул, родимый, сожрали его». Она вздохнула и закрыла глаза, как бы снова переживая тот страшный момент, когда тварь хрустела костями человека. Перед ней снова встал, как живой, огромный зараженный со взглядом матерого хищника. «Пошли молиться». Бабка открыла глаза и снова вздохнула. «Девчушка без батьки осталась. Надо ей как-то помягче рассказать». Она оттеснила парня плечом и пошла внутрь, сгорбившись не только под тяжестью рюкзака, но и предстоящим тяжелым разговором. Помещение пахло сыростью, железом и пылью. Бетонная сера, исписанная пометками, тусклый свет разбитых ламп, щиты управления, щелкающие от сквозняка. Все на месте. Даже старая кружка с засохшим кофе. Это немного успокоило. «Ну и денёк», — пробурчала бабка, стряхивая с плеча пыль. Видать, зацепилась где-то. «Хоть кто-нибудь тут чай скипятил бы, а?» Девочка, худющая как щепка, сидела в углу, обняв колени. Завидев бабку, подскочила, побежала, но не кинулась, а остановилась в двух шагах, тревожно глядя. «А папа, он с вами?» Бабка опустила взгляд. Сердце дернулось, словно кто-то изнутри врезал кулаком. «Нет, детка», — произнесла она тихо. «Он остался там. До конца. Поняла?» Девочка молча кивнула. Ни слез, ни крика. Только губы сжались в ниточку. А потом она, неожиданно шагнув вперед, и просто уткнулась в бабкину грудь. Нюрка прижала ее, не говоря больше ни слова. «Вот так, родная», — прошептала она. «Мы теперь семья, слышишь? Ты не одна. Звать тебя как милая. Настя». Схлипывая, откликнулась та. Мальчишка, сидящий в углу, открыл было рот, но Нюра на секунду только метнула на него взгляд. И он стушевался, спрятал глаза. «Глеб», — бросила она через плечо. «Костер давай разводи. У нас теперь книги есть. Будем читать перед сном. Сказки настоящие. И чай пить с плюшками. Я там нашла, вон, в рюкзаке возьми». «Да ладно». Парень оживился. Этого казалось ничем не пронять. «Прям бумажные?» «Ага, и без кровища для разнообразия». «Скучновато». Буркнул он, но в глазах блеснуло. Сам был не прочь сказок послушать. Только строит из себя взрослого. Бабка бросила вещмешок на стол. Достала томик с обложкой, где мужик ехал на велике с котом на плече. «А вот это?» — показала она. «Веришь, нет, про нас». Глеб скептически скривился, но взял книгу, начал листать. Бабка между тем достала банку со спаранами, аккуратно поставила на полку рядом с треснувшей диспетчерской картой. «А теперь жрать и спать. Утро покажет, как дальше быть. Будем пока сидеть, как мыши, дождать пса. Ну и читать про то, куда мы с вами, ребятишки, попали». Вентиляция снова заскрипела. Но на этот раз никого это не волновало. Они были в безопасности. Ну, почти. Она накормила детей, уложила тех спать. Удобно, насколько смогла. Почитала им перед сном сказку про лису и волка, что рыбу ловили, и уселась, осматривая помещение. В нем царила полутьма. На стенах висели карты, схемы, старые блокноты на гвоздях. Из окна сочился блеклый свет, от которого бетонные стены казались еще холоднее. Ночи были светлые. Возле угла на куче старых курток дремал младший мальчишка. Тот, что всегда держался ближе к бабке. Старшая девочка мирно сопела в уголке. «Ну что, бойцы?» — усмехнула себе под нос старуха. «Есть у нас теперь и знания, и сказки». Она достала книгу. Обложка уже немного поцарапалась, но велосипедист котом все еще держался гордо. «Стикс, человеческий улей», — вслух прочитала она. «Автор каменистый. Вот зараза. Побывал тут и книжку настрочил. Про нас, между прочим». Довольно повторила она то, что говорила сегодня не раз. «Это прям про здесь?» — спросила девочка, которую, видимо, разбудил ее шепот. «Ага. Про этот же гадюшник, только глазами другого человека. Мужика звали Игорь. Вот и почитаем, как он сюда попал». Бабка устроилась у старого распределительного пульта. Книга в руках, девчонка подобралась ближе. Укуталась в покрывало и села поудобнее. Анна Михайловна начала читать с самого начала. Книга была интересная. Начиналась она с того, что Игорь этот ехал на свидание, потом застрял в грязи. Рассказывалось, как вытащил УАЗики и влетел в туман. Как внезапно исчезла связь, а потом началось все это. Зараженные удары с воздуха. «Значит, не только у нас такое», — пробормотала Настя. Глаза ее округлились. «Он тоже попал». Бабка продолжала читать. Голос у нее стал тише, сосредоточенней. Когда дошла до сцены с мертвым водителем и малолетним зомби, что ел его руку, резко остановилась, посмотрела на девочку. «Дальше завтра», — сказала твердо. «Хватит вам ужастиков и в жизни. Сказки вон читайте». Но в душе что-то шевельнулось. Этот самый каменист знал слишком многое. Все описано точно с подробностями. Значит, и правда, кто-то побывал тут, выжил и выбрался. Выбрался. А это значило, что и у них был шанс. Пусть и небольшой, но он был, и бабка Нюра хотела узнать, как тот все провернул. Книгу стоило дочитать. А вдруг там и про это все есть? «Спать», — сказала она уже мягче. «Завтра снова почитаем. Надо же узнать, как он от тех мертвяков ушел». Девочка кивнула. Она снова отправилась на свое место, на старые матрасы, что лежали под лестницей. А бабка еще долго сидела, уставившись на обложку книги. Сидя в углу здания управления, рядом с теплой батареей и девочкой, мирно заснувшей у нее на коленях, бабка Нюрка смотрела в одну точку. Книга с велосипедистом и котом уже лежала на столе, а глаза... Глаза видели не картины из нее. Вместо этого перед ней снова всплывали улицы Ишима, прежнего знакомого. И уже нет. Тогда, в тот день, когда все началось, она, как обычно, была у себя дома. Почувствовала неладное сразу. Слишком тихо стало. Воздух будто загустел. Сначала думала к давлению. Голова гудела, как после хренового самогона. А потом улицу затянул зеленый кислек. Вязкий, вонючий. Так в 43-м погас, которым немцы людей травили. И началось. Люди выли, бросались друг на друга. Даже участковый Витька на Марусе кинулся. Загрыз ее, как зверь. Она у него тогда табельный пистолет вырвала, да кадилом огрела. И с Нюрой забаррикадировались в церкви. Она сразу все поняла. Еще в 43-м нутром чувствовала, когда беда на подходе. Не зря в разведку ходила. Многое и правда будто чем чуяла. Потому и побежала в церковь, а не милицию. Что с них взять, если они сами под бандитами? А тут диверсанты по городу шарятся. В форме не нашей, с оружием. Все как по учебнику. Начнется сейчас, и в раз мирной жизни придет каюк. А потом было то, что теперь она называла просто перезагрузкой. Видела она уже ее последствия. Как вместо привычных улиц дорога в лес упиралась. И еще чего разное. Вспомнила она и как в школе шли. Через Казанскую, мимо сквера, через рынок. До церкви добежала, оттуда к школе. Уже понимала, надо спасать. А вокруг одни звери. Люди, но не люди. И страшнее всего были дети. Глаза мутные, когти как ножи. Тогда она поняла, их не спасти. И все, что она может, вытащить хотя бы тех, кто еще на человека похож. Троих вывела вот, сберегла. И сейчас, сидя в тепле с книгой и детьми рядом, она впервые за долгое время позволила себе остановиться. Сделала глоток из фляги с квасом. Тот самый, что нашла с попом у будки. И хрипло сказала в темноту. «Повезло тебе, Нюрка. Умерла в том мире, а в этом снова народилась. Только вот старой уже быть не выйдет. Тут либо зверь, либо воин». Она достала книгу снова. Открыла на главе, где Карат отчухался после перезагрузки. Один среди тварей. Хмыкнула. «Ну, мужик, теперь-то я знаю, как оно было у тебя. А ты б знал, как оно было в Ишиме, но то не важно. Теперь я свою историю напишу, ежели выберусь отсюда. Ну, а нет, нет, так и ладно. Детей вон искать стану. Они говорят, тут редкость и ценность большая. Вот их-то и стану беречь наперво».